Его голос изменился, стал другим. Неожиданно маг коснулся моей щеки, нежное, мимолетное касание. «У меня есть и личный интерес. Вот вам и вторая тайна, Лайны. Вы... С первой секунды, как увидел вас, ваш образ не выходил у меня из головы. Но если вы потомок Кромундов, а я уверен, что так и есть, мне следует удостовериться, что наше родство достаточно далекое, чтобы у меня появилась надежда». Вновь протянул руку, но я увернулась. «Лорд Диес, зовите меня Антор». «Но я не могу вас так звать!» — воскликнула растерянно. «И это все крайне неожиданно, все, что вы мне сказали». «Привыкайте», — усмехнулся он. «Вы не только красивы, но и крайне необычны. Приехав в Хольберг, уверен, вскоре начнете коллекционировать разбитые мужские сердца». Ошеломленная, я промолчала, затем покачала головой. «Теперь послушайте, что я вам скажу, лорд Диес. У вас слишком богатое воображение, либо вы...» «Не говорить же, что почтенный магистр окончательно свихнулся». «Вы говорите глупости. Как может дочь Эру Вайриса быть потомком уничтоженной династии? Если на земле Кемира и остался кто-то из Кромундов, так это вы?» Остановилась, чтобы перевести дыхание. «Но клянусь, ваша тайна умрет со мной в Волчьем долу, потому что в Хольберг я не вернусь». Маг собирался было возразить, да и я задумалась, ведь книгу-то епископу не отдала, да и судебное разбирательство с Амгердом еще впереди. Так что... Тут до нас донеслись мужские голоса, затем конское ржание. Я закрутила головой, пытаясь понять, откуда. Увидела. К городу направлялся отряд всадников. До них было далеко, но я уже могла разглядеть знамена и цвета новой династии Тирингов. Сердце заколотилось. Незваные гости или же... В Волчий дол, как и упоминал, заглянул с визитом Арлорд Хаас. «Пожалуй, я отведу вас домой», — произнес маг, прищурился, разглядывая всадников. «Вы устали, Лайны, и вам следует отдохнуть. Завтра поговорим о дальнейших планах. Я же попробую уладить недоразумение на кладбище». Взмахнул рукой, открывая портал. Опустошенная разговором, я шагнула за магистром. Мы вышли неподалеку от городской площади, на одной из улиц, ведущих к бывшей таверне отца. Но домой, хоть лорд Диес настаивал, а ведь выходит он, лорд Антор Кромунд, я не пошла. В таверну, где уверенно вовсю мусолили произошедшее на кладбище, тоже. Вместо этого отправилась к дому старейшины, решив, что если кто и сможет успокоить жителей из-за недоразумения на кладбище, так это Бриох. Магистр следовал за мной по пятам. На площади было многолюдно. Приезд еще одних неожиданных гостей всколыхнул город. «Не сидится же кому-то дома», — поморщился мельник Витсар, смерив взглядом мага. «Возьми плащ, Лайны, холодно на тебя смотреть», — накинул мне на плечи шерстяную теплую ткань. «Что это за слухи о развороченном кладбище?» «Всего лишь слухи», — быстро ответила я, прежде чем лорд Диес пустился в пространные рассуждения. «Мертвые спят в своих могилах. Кто не верит, пусть сходит убедиться. А вот что слышно об этих?» Кивнула на приближающийся отряд. Синий с золотым львом стяг, герб династии Тирингов, развивался на вечернем ветру. Я напрягла зрение, пытаясь понять, кто едет рядом со знаменосцем. Мне одновременно хотелось и не хотелось, чтобы это был Арлорд Хаас. «Солдаты короля! Ищут Асгорна!» шепнул Витсар, склоняясь к моему уху. «В Волчьем долу знали, что мой сводный брат подался в разбойники. Не бойся, Лайны, не найдут его. В его-то лесу, в его-то горах. Кто поймает хитрого лиса в собственных охотничьих угодьях?» «Спасибо», — едва слышно пробормотала в ответ. «Я тоже так думаю». Соврала. На сердце было неспокойно. За свою землю, к которой приближалась беда, за рыжа, которого искали солдаты короля, За магистра. На него многие поглядывали искоса, а кто-то откровенно пялился, недовольно поигрывая оружием. «Лайне», — услышала голос лорда Дьеза. «Здесь довольно неспокойно, да и вы вся трясетесь, словно осенний лист на ветру». Меня потряхивало от тревоги, и шерстяной плащ мельника тут не согреет. «Домой я не пойду», — ответила светлому магу, решив, что мое общество убережет его от проблем с горожанами. Где гулял магистр Шарес, я не имела понятия. «Мы с вами отправимся к старейшине после того, как он встретит дорогих гостей». В Волчьем Долу дела и споры решали Бриох, либо жители на общегородской сходке. Выездной королевский судья бывало заглядывал в наши края вместе со сборщиком налогов, но редко. Да и брал втридорого, а уж магический контроль. О таком здесь, если и знали, то только понаслышке. Тут я разглядела того, кто ехал рядом со знаменщиком, и мысли о магистрах враз исчезли. Стуча копытами, на площадь въехал отряд вооруженных всадников, человек 40. Остановились. Трое спешились. Среди них милорд Хаас, генерал-губернатор Хольберга. Старейшина Бриох, кряжистый, седобородый, внушительный мужчина, одетый просто, но пояс дорогой, да и плащ с меховой оторочкой не каждый мог себе позволить, уже шел ему навстречу. «Приветствую, посланника короля в Волчьем Долу! Что привело благородного арлорда в край столь отдаленный от столицы?» «Надо же!» — отстраненно подумала я. «Признал, что милорд Хаас не нашего племени». Арлорд медлил с ответом, повернулся, оглядывая толпу. Я замерла, стояла ни жива, ни мертва, ждала и, кажется, не дышала. Может ли быть, чтобы среди толпы зевак, взбудораженных гостями, сплетнями и новостями, он искал именно меня? Увидел. Едва заметно кивнул, стоял, смотрел, да и я не шевелилась, потому что его взгляд, казалось, лишил меня способности передвигаться. Взгляд, ради которого я была готова на многое, лишь бы он смотрел вот так, не отрываясь, только на меня. Наконец милорд Хаас повернулся к почтительно замершему старейшине. «Дела короны», — коротко ответил он.